«Сестра и дочь пожирателей смерти», – прошипела Минерва, и Северус закатил глаза. «Я собираюсь написать письмо в попечительский совет и попросить о вмешательстве со стороны. С опекунством я ничего поделать не могу, но надеюсь, что попечители своей волей оставят Гарри в Хогвартсе на пасхальные каникулы и, возможно, на летние тоже. Главой попечительского совета является небезызвестный вам лорд Малфой», – заметил Северус, вызывающе разглядывая свои ногти. Чтобы успокоиться, он всерьез опасался потерять контроль над лицом. Ход мыслей Минервы ему очень не нравился, но и высказаться напрямую Северус не мог. В самом деле, что ему до Гарри Поттера и Поликсены Блэк, но и промолчать, позволить МакГонагаллу взять и организовать очередной крестовый поход ради общего блага было выше его сил. «Лучший друг лорда Малфоя приходится Сириусу Шурином», — продолжил он. «Помимо друга, у Люциуса есть жена, кузина Блэка. Учитывая все это, вы правда надеетесь, что Малфой даст вашей кляузе ход и позволит изолировать мальчишку в Хогвартсе? Я был о вас куда лучшего мнения. Северус, вы забываетесь. Минерва, ну что вам сделал несчастный Поттер?» Северус почуял слабину и продолжил гнуть свою линию, уводя фокус в другую сторону. «На львином факультете хватает неприкаянных детей. Рекомендую присмотреться к Лангботтому. Вот уж чьей семье не помешает проверка попечительского совета. Или Вуд, он же за квиддичем света белого не видит, вот-вот завалит экзамены. У Гринджер непорядок с социализацией, и я уже не говорю про близнецов Уизли, превративших школу в личный полигон. Друзья мои, довольно, тихо, но веско промолвил Альбус, вскидывая ладонь. Минерва, милая, запирать мальчика в школе, когда остальные ученики вольны вернуться домой, так не годится. В таком возрасте дети плохо понимают, что подобное вмешательство – это вовсе не наказание, а попытка помочь. Мальчик только обозлится и закроется в себе еще больше. Но Альбус, так не годится, с нажимом повторил Дамблдор, потягивая себя за бороду. К тому же, на первых порах его опекуну действительно приходилось несладко, но судя по воскресной статье в Пророке, он пошел на поправку. На днях Сириус покупал новую палочку в косом и на Колдофота выглядел весьма уверенно. Он ее не покупал, скривилась Минерва. Малфой использовал его как ходячую рекламу своему магазину и отдал палочку бесплатно. Низкий ход, вам невозможно угодить, не удержался Северус. Блэку дали новый инструмент просто так, за здорово живешь, и это низкий ход, чтобы вы сказали, продай Малфой палочку. Что он обокрал несчастного сумасшедшего, определитесь уже. «Ради бога, Северус», — мягко сказал Дамблдор, и он понятливо вскинул руки. «Ладно, отступаю. Ты ведь вхож в дом мистера Малфоя. Что говорит Люциус насчет состояния Сириуса Блэка? Что тому лучше?» — с досадой признал Северус, отводя глаза. «Дурацкая ситуация», — тоскливо подумал он, потирая занывший висок. «Если Блэку снова станет хуже, могут пострадать Гарри и Поликсена, если не от прямых действий Сириуса, то от желания прекраснодушных идиотов обезопасить мальчишку. Если же Блэк выздоровеет, дорогие Северусу люди будут довольны, но вот сам он. От тяжелых мыслей захотелось завыть, и он поспешил перевести стрелки, чтобы отвлечь от себя внимание. И вообще, почему вы спрашиваете у меня? Из всех присутствующих с Сириусом был дружен один Римус, он наверняка знает все из первых рук. Я видел его только на пресс-конференции, тихо сказал Люпин, глядя на свои широкие мозолистые ладони так, будто там был написан ответ. «Я пока не готов встречаться с Блэком, больным или здоровым. Я бы все-таки попросил тебя навестить его на правах старого знакомого», тоном доброго дедушки сказал Альбус, проникновенно глядя на Люпина поверх очков половинок. «Если Сириус осознает происходящее и чувствует себя лучше, Минерва перестанет тревожиться за мистера Поттера и все мы вздохнем спокойно. К тому же, вы с Сириусом сможете вспомнить школьные годы и закрыть пару наболевших вопросов. Я считаю, это будет очень, очень славно, ты со мной согласен?» Венди приложила руку козырьком к лбу, защищая глаза от солнца, и попыталась проследить за двумя стремительными точками на фоне ослепительно-синего неба с белыми росчерками облаков. Вроде бы драка слева или все же справа, опять поменялись местами, а она только-только разобралась, кто есть кто. Венди раздраженно фыркнула, убрала руку и искоса взглянула на Панси, безучастно сидевшую на пустой трибуне. Локти на коленях, подбородок в чашечке ладоней, невидящие глаза смотрят вдаль. Счастливой будущее леди Малфой не выглядела. «На месте драка я бы на тебя обиделась», — заговорщически шепнула Лаванда, садясь рядом, под наколдованным куполом теплого воздуха. Панси вздохнула и коротко кивнула. «Знаю. Неужели он совсем-совсем тебе не нравится?» Не поверила Венди, снова поднимая глаза к небу. «Нет, решительно невозможно разобрать, что там происходит. И что мальчишки находят в полетах, уму непостижимо. Сколько бы она ни таскалась на квиддичные тренировки, но так и не смогла понять, почему некоторых так тянет в небо. Лаванде не чужд был азарт, но ее влекли совсем другие схватки. Будь в Хогвартсе дебатный клуб, она вступила бы именно туда. Ну или на крайний случай сгодился бы и дуэльный. Драка отличный друг», — ровным голосом сказала Панси, садясь прямее и расправляя плечи, и расстроенно добавила. «В теории этого должно быть достаточно. Дружба это, конечно, хорошо», — с сомнением протянула Лаванда, машинально накручивая на палец золотистый локон. Старые привычки из времен, когда она строила из себя наивную дурочку, оказалось тяжело вытравить. Но неужели это и правда все? Просто друг, и ничегошеньки больше, даже самую капельку, откровенность за откровенность, прищурила зеленые глаза Панси, поворачиваясь к ней, и Лаванда, помедлив, кивнула. Панси поколебалась и заговорила быстро и горячо, словно боялась передумать. «Драка очень старается, и мне больно видеть, как он лезет из кожи вон, чтобы мне понравиться, а я совершенно ничего не могу дать взамен. Он мой друг и заслуживает большего». Она запнулась и добавила. «К тому же, Гарри, да», — эхом откликнулась Лаванда, слегка ошарашенная такой непривычной для Панси, болезненной прямотой. Она помолчала, собираясь с мыслями. «Обещание надо держать, откровенность за откровенность. Знаешь, он берет меня за руку только при тебе», — пробормотала тихо, кусая губы. Вообще-то ничего иного Лаванда и не ожидала, она с самого начала понимала расклад и не особо верила в то, что они станут встречаться по-настоящему, что бы там Поттер не обещал, однако реальность все равно обидно щелкнула ее по носу. Она ревниво покосилась на Панси, но тут же одернула себя. Да какая разница? Так уж вышло, что для героя свет сошелся клином именно на Паркинсон, и совершенно не важно, кто из них красивее, Панси или Лаванда. «Мне все это ужасно надоело», — внезапно разозлилась приятельница, становясь до дрожи похожа на свою тетку, насмешливую леди Блэк. Они оба словно рехнулись. «Мы в школе всего-то полтора месяца, а я уже смертельно от них устала, хоть вовсе из спальни не выходи». «А да», — криво усмехнулась Лаванда. Она тоже успела вконец вымотаться, и идея запереться в девичьей спальне с термосом чая и бутербродами начала казаться очень заманчивой. Гарри и Драко вели себя странно. Лучше всего их отношения в новом семестре определялись как товарищеское соперничество. Они втихомолку соревновались во всем подряд. Кто заработает больше баллов на уроках, кто лучше летает, а еще, кто красивее ухаживает. Последнее было хуже всего, Лаванда предпочла бы, чтобы их спонсоры в эти мальчишеские разборки не втягивали. Так Поттер уже неделю таскал ее на астрономическую башню, чтобы подловить красочный закат над озером, а Малфой не давал Паркинсон спокойно поесть, придирчиво выбирая для нее самые лакомые кусочки. «Отношения – это зло», – убийственно серьезно сказала Панси, вставая и резкими взмахами ладони расправляя на коленях форменную юбку. «Я к ним не готова, я их не хочу», и за это время успела убедиться. «Мне такое и даром не надо, ума не приложу, что во всем этом находит министрели, но лично я пас. Помолвки не избежать, но хотя бы в этом фарсе я участвовать не желаю. Вроде бы дальше будет лучше», — неуверенно промолвила Лаванда, истово молясь про себя, чтобы так и было. По крайней мере, так говорили старшие девочки. «Да», — усомнилась Панси, поворачиваясь к ней и хмуря темные брови. «И за счет чего же? Ну мы вроде как повзрослеем». Неожиданно для себя застеснялась Венди и заправила за ухо выбившуюся прядь волос. «Ну поцелуй, на астрономической башне», — скривилась Панси, скрещивая руки на груди, и Лаванда засмеялась, чувствуя, как вместе со смехом выходит напряжение этих странных зимних дней. Панси обвела широким жестом замок и кромку леса и скептически добавила. «Ты еще не налюбовалась на здешние виды? Ладно, башня отменяется». Со сдавленным смешком согласилась Венди и смахнула выступившие на глазах слезы. «Но вообще, в отрыве от всего, то есть поцелуи вроде должны быть приятными. Может, и так», — легко уступила Панси. «Но от поцелуев в щечку я ожидала большего. И как тебе?» — напряглась Лаванда. Ей пока не целовали ничего, ни щечку, ни ручку, Гарри вообще было совсем не до этого. То ли дело обскакать Малфоя на чарах или проследить ревнивым взглядом за Паркинсон. Влажно, подумав, неутешительно резюмировала приятельница. И неловко. И почему-то мне, хотя целовал вообще-то Драко и никто его об этом не просил, я просто выбирала книгу в библиотеке и никого не трогала. Я даже ничего не поняла толком. Он просто мазнул губами по щеке, покраснел и куда-то умчался. Вот оно как, значит, расстроилась Лаванда. Влажно и неловко, не очень-то вдохновляющее резюме. На месте Драко она, пожалуй, тоже покраснела бы. Интересно, а как Малфой краснеет? Она готова была поставить галлеон на то, что у него розовеют уши, а на скулах загораются едва заметные лихорадочные пятнышки. И что, никакого трепета. Бабочки в животе не порхали, голова не кружилась. Панси взглянула на нее с заметным беспокойством, и Венди весело фыркнула. Котибеллу, с легкостью сдала она своего проводника в мир взрослых чувств. Мы сидели вместе на тренировках команды, она как раз ногу потянула и от нечего делать принялась меня просвещать. Сказала, если все сделано правильно, то должна кружиться голова, а если уж очень понравится, то еще и сердце заколотится. Бабуля тоже что-то такое упоминала. Ну, у меня ничего и нигде не колотилось. Внимательно слушавшая Панси расстроенно покачала головой. Но учитывая нашу с Драко ситуацию, пример из меня так себе. Попробуй поцеловать в щечку Гарри, потом сравним впечатления. Ты что, совсем-совсем не ревнуешь? Удивилась Лаванда. Панси пожала плечами и отвернулась, а затем подошла к перилам и оперлась на них, глядя вдаль. На фоне пронзительно-синего неба ее каштановые волосы казались темнее, почти черными. «Мне кажется, со мной что-то не так», — глухо, на грани слышимости сказала она, и Венди встала и пристроилась рядом, встревоженно поглядывая на нее. «Они оба мне дороги, и мне с ними хорошо и спокойно, но потом я слышу рассказы про все эти трепетания и томления, заглядываю внутрь себя, а там пусто и гулко, как в бочке, или в склепе. Может, я физически не способна полюбить. Ну что за глупости?» — возмутилась Лаванда, качая головой. «Уж от кого-кого, а от взвешенной и рациональной умницы Паркинсон она такого не ожидала. Просто ты еще не готова. Вообще-то», — понизила голос Венди, отводя глаза, «про себя я думала, что уж точно доросла до отношений с мальчиками, но теперь вот сомневаюсь. Оказалось, что одно дело — раздавать авансы и разрешать носить сумку, и совсем другое — действительно с кем-то встречаться. А тебе и вовсе не позавидуешь, когда там помолвка с Драко, летом. Надеюсь, что нет», — вздрогнула Панси, снова прикипев взглядом к мальчишкам, парившим в небе. «Ну почему я так реагирую? Что, ну что мне не так?» Лаванда сочувственно похлопала ее по предплечью. «На бумаге все было так просто», — с тоской подумала она. «Находишь удачную партию, привлекаешь к себе внимание, семьи заключают договор, и живешь дальше спокойно. Но когда на месте гипотетической партии оказался реальный человек со своими предпочтениями и заморочками, стройная теория превратилась в настоящее этическое болото. Я слышала, старшекурсники продавили какой-то макдловский праздник», — припомнила Венди. «Вроде бы у них будет бал в большом зале, а младшие соберутся в гостиных. Будет игра в фанты, немножко танцев, чай со сладостями». «Праздник?» – недоуменно переспросила Панси, отвлекаясь от тяжелых мыслей. «Не припомню праздников в середине февраля. День какого-то святого», – пожала плечами Лаванда. «Что-то про любовь. И тут любовь, да что же это такое?» Побелев от злости, вспылила Панси. «Такое чувство, что все вокруг сговорились. Ты же понимаешь, что это значит. Эти двое попытаются перещеголять друг друга с усиленным пылом». «Точно», — с досадой прикусила губу Лаванда. «Можем вообще не пойти, останемся в спальне. Там наверняка окопается Гринджер», — трезво заметила Панси, качая головой. «Провести в ее компании весь вечер, пока она выразительно, со значением, молчит, та еще пытка. Может, кто-то пригласит ее специально», — понадеялась Венди. «Например, шестой Уизли, они вроде как общаются. Мы могли бы предложить ему что-нибудь в обмен на приглашение для Гермионы». «Нет, это не дело», — подумав, отмела идею Панси. «Во-первых, если Рональд проболтается, то Гринджер будет пилить нас до самого выпуска. А во-вторых, ну пересидим мы праздник в спальне, дальше-то что? Это все краткосрочные решения, нужно мыслить стратегически. Предлагаю поговорить с Гарри и Драко на чистоту. Драко намекал мне на приватный разговор», — призналась Венди, щурясь от яркого солнца. «Передал записку вчера после трансфигурации. Я попробую дать ему пару советов. Пойдет?» — приободрилась Панси. «А я тогда возьму на себя Гарри. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеоардгмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое сердце. Про гран-тур в реальной истории можно почитать здесь. https://wiki.d/0%, 93%, d1%, 80%, d0%, b0%, b0%, bd1%, 82%, d1%, 83%, d1%, 83%, d1%, 82%, d1%, 80%. Участь Ники Пиццавета. Горячо рекомендую взглянуть. Томная Сивилла Трелани. https://ipcov.yotndpxm. Ее песня. https://www.youtube.com/watchwing2dipsaa. Чемпион дуэлянт Филиус Флитвик. https://ipcov9yothxs. Заслуженный герболог Помана Спраут. https://ipco-rptg0kz. Суровая шотландская женщина Минерва Макгонагалл. https://ipco-qc9mpy. Всеобщий старший брат Римус Люпин. https://ipco-hx9nydn. Под руководством какого декана из дам хотели бы учиться, ухмыляется. Я разрываюсь между Флитвиком и, неожиданно, Поманой. Глава 22. Двойные стандарты. Примечание к части. Я получила огромное удовольствие, пока писала эту главу. Надеюсь, вы получите сравнимое удовольствие, пока будете ее читать, Алое сердце. Быстро идя по пустому коридору, драконоколдовал Тимпусы, со свистом втянув воздух сквозь сжатые зубы, ускорил шаг. Он опаздывал, а заставлять даму ждать – это моветон. Очередное глупое правило, одно из многих, которые он выучил на зубок и которые успели полностью его разочаровать. Дракомельком поймал свое искаженное отражение в начищенных до блеска рыцарских доспехах и на ходу пригладил растрепавшиеся волосы. В последнее время он болезненно относился к собственной внешности. Незаслуженная холодность Панси сумела пошатнуть его прежде незыблемую самооценку. Ну в самом деле, что ей не так, с досадой подумал Драко, быстро спускаясь по ступенькам. Разве он не следует всем правилам куртуазного обращения? Он подает Панси руку на лестнице, ухаживает за ней за столом и дарит ни к чему не обязывающие, но приятные мелочи. Свежие цветы, сладости и трансфигурированные безделушки. Драко предлагает помощь с домашним заданием, сопровождает ее на уроки и в библиотеку и составляет компанию вечерами в гостиной. Для серенад у него не тот голос, к тому же это ужасно пошло, а для портретов еще не набита рука. Мордрит, да он даже поцеловал ее в щеку, а это, между прочим, требует немалой решительности. Драко целый день готовился к такому ответственному шагу. И что получил взамен? Взгляды искоса, растерянное спасибо и вежливые улыбки одними губами. Иногда Драко очень хотелось взять подругу за плечи и хорошенько потрясти, чтобы набившая оскомину маска воспитанной незнакомки треснула и сползла, снова обнажив ее настоящее лицо. Он ужасно соскучился. Когда над ними дамокловым мечом не висела перспектива помолвки, с Панси было просто здорово, весело и интересно, а еще очень уютно и тепло. Они отлично друг друга дополняли и понимали, между прочим, тоже, с полуслова, с полувзгляда, так что же изменилось? Было обидно и горько, Драко ничем не заслужил такого обращения. За что Панси так его наказывает, лишая даже возможности просто поговорить с ней, настоящий? Пожалуй, Драко злился. Да, он совершенно точно злился и нервничал, и особенно тошно было от того, что ему было ни с кем поделиться переживаниями. Панси ускользала, как вода из горсти. Что же касается Гарри, Малфой вздохнул и с силой оттянул пальцами тугой воротник рубашки, тот внезапно стал жать. Сегодня во время очередного товарищеского полета Драко поймал себя на мысли, что будь у него бладжеры бита, он бы с удовольствием пустил их в ход, Поттер явно нарывался. Он подумал это мельком, вскользь, когда Гарри с ухмылкой промчался мимо на одолженной метле, чиркнув прутьями по рукояти его нимбуса, и тут же почувствовал, как на спине выступил холодный липкий пот. Гарри ему нравился, он был его другом, и в глубине души Драко не считал себя злым человеком, но иногда желание поставить Поттера на место раз и навсегда было почти невыносимым. Да, Гарри откровенно нарывался. Малфой зря поверил во внезапно проснувшееся чувство приятеля к лаванде, видимо, она служила для хитреца только удобной ширмой. Он вспомнил разговор в поезде, надолго оставивший после себя неприятное послевкусие, и криво усмехнулся. Зря только раскатал губу и понадеялся, что с собственником Поттером можно будет дружить как раньше. Драко уже не обольщался на этот счет. Оказалось, Гарри совсем не умел делиться, и с каждым днем эта его черта, прежде не слишком заметная, проявлялась все ярче. Дошло до того, что Малфой начал сочувствовать Панси. Даже если их помолвка не состоится, ее сбрендивший рыцарь отводит любого другого жениха. Впрочем, тоскливо вздохнул про себя Драко, подходя к заброшенному кабинету, где была назначена его тайная встреча. Порой девчонок невозможно понять. Может, Панси считает это романтичным и проблемы не видит. Собственно, он как раз собирался попросить помощи с другой стороны баррикад. Ему позарез требовался свежий взгляд на вещи. Мнение старших парней он уже собрал и остался им недоволен. Вуд предсказуемо советовал водить невесту на квиддичные матчи. Свежий воздух, Малфой. Свежий воздух, солнце и адреналин. Вот увидишь, точно оттает. А Ворон Хиллиард в лучших традициях Коктеврона предлагал начать с теории и подсовывал энциклопедию все, что нужно знать о взрослении. Тогда отчаявшийся Драко обратился к барсукам, но помогло это мало. Общепризнанный сердцеед Дигори щедро напоил его какао с зефиром, обогрел своей улыбкой, поднял самооценку парой комплиментов и пообещал, что все обязательно наладится, но конкретных советов так и не дал. Причем Драко обнаружил этот факт и заботливо повязанный на шею хаффлпаффский шарф уже на полпути в Львиную башню. Он возлагал немалые надежды на факультет, который втайне считал своей настоящей альма-матер, но и тут не нашел понимания. Обаять собственную невесту, да еще и до заключения помолвки, удивился красавец Берг, быстро переглядываясь с пожавшим плечами Пьюси. Драко специально вызвал на беседу именно их, потому что как Герберт, так и Эдмунд пользовались среди слизеринок успехом. Первый брал классической внешностью, а второй покорял девиц харизмой. Втроем они сидели в алькове возле панорамного окна с видом на озерные воды и любовались вальяжными карпами. «Позволь узнать, и зачем тебе это надо?» «Задание отца», — сказал полуправду Драко, потому что отчетливо понял. Настоящая причина будет немедленно осмеяна. Он просто хотел вернуть в свою жизнь прежнюю Панси. «Разве это так много? Ну что, есть идеи?» Берка шарашенно затрепетал по девчачьи длинными черными ресницами, а потом фыркнул и хлопнул ладонями по подлокотникам кресла. «Лорд Малфой тот еще романтик», беззлобно посмеиваясь, заметил он, и Драко насупился. «Конфеты, цветы, комплименты, я так понимаю, это пройденный этап, конечно», возмутился Драко, взбудораженно подпрыгивая в кресле. «За кого ты меня принимаешь?» «Я перепробовал ровным счетом все, совершенно все, мы даже танцевали. Может, ты случайно оттоптал ей ноги, вот и не сработало?» Добродушно поддел доселе молчавший Эдмунд 71, Эдриан Пьюси может быть только один. «Превзойти Кукулькан я точно не смогу и даже пытаться не буду, так что считайте моего Эдмунда кузеном», и Драко опасно прищурился. «Шучу, шучу, полегче, ваше высочество. Знаешь что, попробуй сразиться за нее на дуэли. Некоторым девчонкам нравится, когда за их благосклонность соперничают, а у тебя, говорят, и визави подходящее имеется. Мы трое, друзья», Драко стиснул зубы под их сочувственными взглядами. «Гарри просто переживает за подругу». «Конечно», елейно поддакнул насмешник Берг, «и именно поэтому ты так дергаешься, что собираешь советы по всему Хагу. Кстати, говорят, что лучший способ устроить личное счастье подруги, это самому на ней жениться». Драко холодно помолчал, давая этим двум лохматым фестралам проржаться, а затем твердой рукой вернул их в нужную колею. «Поговори с ее подружками, Ромео», — сжалился Берг, когда наконец истощил весь свой арсенал двусмысленных шуточек. «Только именно с подружками, а не с Поттером, ты там осторожно, смотри не перепутай». Драко глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь обрести потерянное хладнокровие, и толкнул дверь в кабинет. Внутри, под светом голубоватого люмоса, сидела Лаванда, устроившись прямо на парте и легкомысленно болтая ногами в воздухе. «Конспирация у тебя на троечку», — с усмешкой заявила она. «Где же условленный стук в дверь? Три долгих, два коротких и хлопок в ладоши. Что за договор у вас с Поттером?» С места в карьер ринулся Драко, стремительно подходя ближе. За что он ценил Браун, так это за то, что с ней можно было не держать лицо и не подбирать слова. В его нынешних условиях это было как глоток свежего воздуха. На губах Венди зазмеилась довольная улыбочка, и Драко мимолетно пожалел, что выбрал на роль девушки-героя именно ее, надо было остановиться на ком-то попроще. Тогда ему показалось, что они с Браун понимают друг друга и что их цели совпадают, но стоило задуматься, сможет ли Драко контролировать человека, который мыслит теми же категориями. «Мы с ним встречаемся», – важно сообщила Лаванда, накручивая на палец упругий локон. «Это когда мальчик и девочка. Настоящий договор, Браун», – процедил Драко, нависая над ней. «О чем, вы, договорились? Ты его ширма, да лето, а потом что? Тебе надо успокоиться, Малфой», – трезво и веско сказала Венди и, ловко вывернувшись, спрыгнула с парты, отступила на пару шагов и заложила руки за спину. «Истреплешь себе все нервы еще до помолвки, а ведь это не спринт, а марафон. Ну тогда хоть ты мне их не мотай», — неожиданно для себя пожаловался Драко, поворачиваясь к ней. «Лучший друг скрипит зубами, невеста шарахается по углам, а теперь еще и ты меня пилишь. А ты пришел сюда, чтобы отдохнуть душой в моей компании», — восхитилась Лаванда. И Драко прикусил язык. «Ну надо же, я приятно тронута. За такое откровение и своего не жалко. Гарри обещал встречаться по-настоящему, но всем уже очевидно, что слово он не сдержал. Впрочем, я и не надеялась. Я давала ему срок до лета, но если мне надоест, то закончу этот цирк раньше. Я так и знал, что вы сговорились, и это просто спектакль». Драко в сердцах стукнул кулаком по парте. «Ты рассказала ему о нашем сотрудничестве?» «Нет», — посерьезнела Лаванда, скрещивая руки на груди. «Я ничего не рассказывала. Ни о нашем сотрудничестве, как ты изволишь выражаться, ни о вашей спонси-помолвке. Он услышал, как вы ворковали, пока искали нас на Гримма. Выводы сделал сам, а я просто вовремя вмешалась и спасла нам всем лицо. Здесь полагается овация, но ты в растрепанных чувствах, так что обойдусь. Я очень устал», — честно сказал Драко, боком присаживаясь на парту. «И уже вообще ничего не понимаю, все так запуталось. А что же разрекламированные походы на астрономическую? Это что, тоже блеф? Туда мы и правда поднимались», — недовольно проворчала Лаванда. «Гарри вывел меня на площадку, повернул в нужную сторону, резюмировал, что закат очень красивый, и погнал обратно. Романтика по высшему разряду. Кстати, я пораскинула мозгами и решила, что ты мне должен. Когда ты предлагал мне встречаться с Поттером, то скрыл, что он жуткий сухарь». «Да никакой он не сухарь», — с досадой процедил Драко, потирая висок. «Гарри способен на широкие жесты, просто совершает их исключительно ради моей невесты. И ничего я тебе не должен, Браун. Сумей ты увлечь его по-настоящему, купалась бы во внимании и заботе вместо панси. То есть в том, что Поттер неравнодушен к Паркинсон, виновата как бы я», — подбоченилась Лаванда. В мертвенном свете Люмоса она казалась богиней мести, грозной Риней, только живых змей в волосах не хватало. «Так и знала, что надо было слушать бабушку и держаться от тебя подальше. Ладно, Малфой, Мерлин с тобой, с вас даже сам Завоеватель 72, тот, который Вильгельм, Малфой по моей версии пришли на острова в составе его армии, не смог стрясти долги, куда уж мне, скромной девице Браун. Переходим ко второму пункту повестки. Скромная девица», — неожиданно для себя развеселился Драко. «Как мне ухаживать за панси так, чтобы она общалась со мной как раньше, но при этом видела во мне будущего жениха? То есть, чтобы вы как бы дружили, но при этом были ближе, чем друзья?» Нахмурившись, уточнила Лаванда и отрезала. «Так не бывает. У моих родителей вышло, значит, и у меня получится», — парировал Драко. «Умные люди посоветовали поговорить с подружками панси, и больше всего на эту роль подходишь ты, так что давай, не юли». Лаванда прикусила губу и надолго задумалась. «Ты уже предельно ясно заявила о своих намерениях», — наконец тяжело сказала она. «Отступи и прекрати преследовать Паркинсон». «И вовсе я ее не преследую», — возмутился Драко. «Между прочим, я ухаживаю по всем правилам». «Вот именно», — Лаванда посмотрела на него с жалостью, как на больного князла. «Ты ухаживаешь точь в точь по схеме, а ведь вы дружите с первого курса. Малфой, ты знаешь панси как облупленную, неужели не можешь угадать, что придется по нраву именно ей?» «Ей по нраву придется, чтобы все было как раньше», — с ностальгией вздохнул Драко. Он и сам был бы не прочь повернуть время вспять. «Но пойти панси навстречу я не могу. Гарри точно ухватится за этот шанс. Он же гордится тем, что намеков не понимает, так что решит, что я просто сдался. И что же, панси возьмет и сходу упадет ему в объятия». Венди усмехнулась и укоризненно покачала головой. «Если хочешь знать, ее вообще тошнит от всех этих страстей. Так что будь умнее и оставь Паркинсон в покое. И на празднике веди себя с ней как с подругой, а не как с невестой. Пускай Поттер дарит ей валентинки и приглашает на танцы, тебе это даже на руку, на его фоне ты будешь смотреться очень выигрышно. Сомнительная стратегия, прищурился Драко. Ты уверена, что это сработает? Конечно, светло улыбнулась Лаванда, и на ее щеке заиграла ямочка. Просто доверься мне. Гарри как раз собирался искать запропастившуюся Венди, когда ему на колени медленно спланировал бумажный самолетик. Развернув его, он узнал почерк Панси, ровный и округлый, и поймал себя на том, что улыбается дурак дураком, потому что только идиоты расцветают при виде чужих посланий, даже не уяснив их смысл. Гарри нахмурился, собираясь с мыслями, перечитал записку, аккуратно сложил ее квадратиком и решительно встал с диванчика. Сидевший напротив Невиллу пристально взглянул на него, перевел взгляд на бывший самолетик, который Гарри спрятал в нагрудный карман рубашки, и кивнул. «Если придет Драко, скажу, что Панси в спальне, а ты ушел на поиски Браун», буднично и без тени сомнения сказал Невиллу, снова утыкаясь в учебник по трансфигурации. «Только лучше поторопитесь, Малфой парень не глупый». Помедлив, Гарри кивнул и зашагал прочь из гостиной, чувствуя гремучую смесь из удивления, досады на проницательность Невилла и радости от предстоявшей беседы. Иногда чистокровные смешили его поиском скрытого смысла во всем подряд, но порой Гарри готов был признать их превосходство. Как умудрился Лонгботтом понять все по несчастному бумажному самолетику? Мало ли кто мог его прислать. Если честно, то он ожидал разговора по душам, но только сейчас, спеша к выходу из замка, окончательно понял, насколько сильно переживал и скучал. Привыкание к новым правилам игры давалось Гарри с трудом. Он никак не мог свыкнуться с тем, что теперь неволен в любой момент подсесть к Панси, как раньше, или шутливо потянуть ее за прядку волос, или без задней мысли задать сотню мимолетных вопросов. Оказалось, что за эти полтора года он привык спрашивать у подруги мнение по поводу и безыщедро делиться своим в ответ, и теперь невозможность сделать это легко и непринужденно бесила до звезд перед глазами. Их с Малфоем лучшая подруга внезапно превратилась в невесту Драко, и отныне к ней было не подступиться. Место рядом с Панси в большом зале теперь принадлежало исключительно Драко, и именно он передавал подруге дальние блюда и подливал в кубок сок. Даже в библиотеку они теперь ходили или вдвоем, совсем без Гарри, или вчетвером, с ним и Лавандой. И когда Панси делала домашку у камина, Малфой всегда занимал единственное место на диванчике обок с ней, даже когда сам бездельничал, а Гарри делал то же задание и хотел скооперироваться. Драко вообще вел себя как настоящая собака на сене, и Гарри изнемогал от одновременного желания двинуть ему в нос и страха оттолкнуть друга еще сильнее. Так сложилось, что эти двое были его домом, но с каждым днем он все меньше понимал, как им дружить дальше. Было обидно, а еще неожиданно страшно. Бояться Гарри тоже не привык и совсем не знал, как справляться с этим незнакомым чувством, а потому, очертя голову, бросался в бой. Он соперничал с Малфоем во всем подряд, привлекая его внимание, пускай и настороженное, злое, Гарри годилось любое, потому что тогда страх полностью потерять их с Панси на время отступал, забивался куда-то в желудок, и казалось, что они втроем снова близки, совсем как раньше. Подруга сидела на пледе у кромки воды, под тенью старого кряжистого дуба, и отрешенно глядела вдаль, туда, где над черной зеркальной гладью плыли клочья белесого тумана. Гарри сел рядом, чувствуя, как над ним смыкается наколдованный купол теплого воздуха. Панси повернулась и посмотрела настороженно, искоса, словно не была уверена в том, чего от него ждать. «Чай», — промолвила, указывая глазами на трансфигурированную чашку и термос. «Еще есть бутерброды?» «Будешь?» «Не», он подтянул колени к подбородку и обнял их руками, словно сидел в домике. Напускная бравада и веселая злость, служившие ему броней, испарились совсем не вовремя, оставив наедине с опаской. Гарри тоже не знал, чего ожидать от Панси. Что он скажет, если подруга попросит держаться подальше? Что если она не хочет, чтобы Гарри мешал им с Драко, путался у них под ногами, как он тогда поступит? Отойдет в сторону, пытаясь угодить друзьям, или будет настаивать, защищая собственные интересы? Гарри устало и раздраженно потер лоб, но вслух сказал: «Хорошее место, очень спокойно тут, и мне нравится», мягко улыбнулась Панси, оттаивая на глазах. «Пока я восстанавливалась на Гримма, тетя рассказала, что они с мамой и их общим другом любили отдыхать под этим дубом. На этом самом пледе, представляешь, и термос тоже брали с собой». «Здорово», — на словах порадовался за нее Гарри, чувствуя, как внутри все сжимается в тугой клубок тревоги и глухой звериной тоски. Возможно, стоило вести себя совсем иначе, смириться, позволить событиям идти своим чередом, надеясь, что ему все равно найдется место в их с драконовом мире на двоих. Здорово, посерьезнев, эхом откликнулась Панси. Гарри, из-за этой дурацкой помолвки мы так толком и не поговорили, и, только давай не будем про помолвку, не выдержав, взмолился он, и Панси озадаченно замолчала. Гарри правда ждал этого разговора, но оказалось, что ждать и быть готовым, разные вещи. Пожалуйста, давай притворимся, что мы о ней не знаем, и просто тихо посидим вдвоем. Я ужасно соскучился. Панси задумалась, нахмурившись и глядя внутрь себя, словно решала сложную задачу с несколькими переменными. «Нет, так не пойдет», — наконец с усилием сказала она. «Именно об этом я и хочу поговорить. Послушай, из-за помолвки вы с Драко словно помешались. Мы ведь друзья и отлично общались втроем. Я отказываюсь верить, что такой малости хватило, чтобы нас почти рассорить. Неужели правда никак нельзя обойтись без этого глупого соперничества? Малости?» Гарри не поверил своим ушам. «Панси, это никакая не малость. Ну в самом деле, разве ей самой не тошно от того, что теперь они даже не могут побыть наедине, не прячась от Драко?» Или, Гарри подозрительно сузил глаза, или это только он страдает без общения с Панси, а она даже не заметила, что все перевернулось с ног на голову. «Еще ничего не решено», — жестко сказала подруга, глядя на него в упор. «Но даже если и нет, мой вопрос остается в силе. Что изменилось, Гарри? Почему мы не можем дружить по-прежнему?» Он поменял позу, садясь по-турецки и избегая ее взгляда. Вопреки здравому смыслу казалось, что стоит взглянуть Панси в глаза, как она увидит его насквозь и что-то о нем поймет, что-то, чего не понял и не принял даже он сам. «Это никакая не малость», — обиженно повторил Гарри, горячо стыдясь собственной уязвимости. «И дружить по-прежнему мы и правда не можем, но вовсе не из-за меня, а из-за ваших дурацких чистокровных заморочек. Туда не ходи, сюда не гляди, Драко расстроится, Драко не поймет», — передразнил он Лаванду и Невилла, которые, будто сговорившись, отныне зорко за ним следили и одергивали на каждом шагу. «Вот поэтому я и не хотела поднимать вопрос с помолвкой заранее», — вспылила Панси, и ее злость ярко вспыхнула, обожгла и тут же погасла. «И по-прежнему не хочу подстраивать под нее свою жизнь. Драко настоял на том, чтобы рассказать тебе как можно скорее, но сейчас я думаю, что зря согласилась». Гарри задумался, отстраненно следя взглядом за мокрыми и темными листьями, влекомыми мимо слабым ветерком. Он действительно упрекал Малфоя в том, что тот не предупредил заранее, но на самом деле Гарри хотел совсем другого – проснуться на Гримма до Рождества и узнать, что все это страшный сон и помолвки никогда не было, что его ни о чем предупреждать. «Молчишь», – разочарованно констатировала Панси после минутной паузы, и внезапно сменила тему. «Знаешь, кто был третьим в компании мамы и Поликсены? Никогда не догадаешься, декан Слизерина». «Снейп», – удивился Гарри, сам не зная, что поразило его больше, что тот дружил хоть с кем-то или что этим загадочным кем-то оказались именно Поликсена Паркинсон и Каролина Стивенсон. «Об этом следует помалкивать», – предупредила Панси, наливая себе чай в опустевшую чашку. «Но я хочу сказать другое. Теперь я знаю, почему мамы не стало на самом деле. Тетя и декан сражались на дуэли, и она пострадала из-за рикошета. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Нет», — соврал Гарри, чувствуя, как железная логика подруги медленно, но верно загоняет его в угол. Он не хотел понимать и тем более давать обещаний, связывая себе руки, а все шло именно к этому. Что Гарри останется делать, если он даст слово не задираться к Малфою, притворяться, что его устраивает, как эти двое стремительно отдаляются? «Я не понимаю, мне будет очень больно, если из-за меня ситуация повторится», — просто сказала Панси, настойчиво ловя его взгляд. «Я этого совсем, совсем не хочу. Пожалуйста, пообещай, что не будешь лезть с Драко на рожон». «Ну какие дуэли, в самом деле?» — через силу усмехнулся Гарри. «Разве у меня есть повод?» На самом деле, Панси опасалась напрасно. Учебная схватка с манекеном в подвалах Гримма раз и навсегда провела черту, за которую Гарри не переступил бы никогда в жизни, как бы ни хотелось. «Действительно», — понимающе улыбаясь, кивнула Панси. «Повода у тебя никакого нет. Зато у тебя есть девушка, и она хороший человек. Лаванда заслуживает того, чтобы ее брали за руку просто так, потому что тебе хочется, а не по каким-то другим причинам. А если мне не хочется, спросил Гарри, ступая как по тонкому льду. Тогда я сочувствую вам обоим, нахмурившись, сказала Панси. Я хотела бы, чтобы мои друзья были счастливы, если не вместе, то по крайней мере порознь. Но ты все-таки присмотрись к ней. Это совершенно не мое дело, и я пойму, если попросишь не лезть, но Лаванда настоящая умница, и тебе с ней крупно повезло. Хороший друг Венди Браун, пробормотал Гарри, и Панси склонила голову к плечу и посмотрела на него внимательно и остро. Наверное, я действительно поторопился. Еще не поздно все исправить, заверила она, наклоняясь вперед, заглядывая ему в глаза и кладя руку на колено в ободряющем жесте. Попробуй встречаться по-настоящему, а не для того, чтобы уколоть драка побольнее, и может, еще войдешь во вкус. Неужели наше соперничество было так заметно? Усмехнулся Гарри, смиряясь с поражением. Очень даже, вернула улыбку Панси, убирая руку и садясь прямее. Виды с астрономической башни, это сильный ход, но ты ставишь драка в неудобное положение. Теперь ему придется удвоить ставки, а я к этому совсем не готова. Мне вообще не нужны приключения. Всякие поиски подснежников в запретном лесу, танцы под звездами и прочая ерунда. А что тебе нужно? Спросил Гарри, отрешенно беря в руки подточенный с лякотью дубовый лист. Не знаю, неожиданно растерялась Панси. В романтическом плане вообще ничего, наверное. Девушка из меня вышла так себе, на троечку. Глупости, возмутился он, откидывая в сторону листок. Это Малфой тебе сказал? Панси тяжело вздохнула и покачала головой. Пожалуйста, Гарри, хватит. Грядет день Святого Валентина, ты наверняка знаешь этот обычай у маглов, и, насколько я поняла, будут танцы, чаепития и всякие обмены сердечками. Так вот, мы с Лавандой не хотим, чтобы приятный вечер превратился в рыцарский турнир. И вообще, давайте попробуем дружить одной общей компанией, безо всякого деления на пары. Как тебе мой план? Хорош. План отличный, признал Гарри, чувствуя надежду и одновременно смутное недовольство. Но проблема не во мне, Панси, а в твоем, Малфое. В нашем общем Малфое, строго поправила Панси. И с ним я тоже обязательно поговорю, можешь даже не сомневаться. Никакому директору свою волшебную палочку Рон показывать не стал. Вот еще, скажут тоже. Советам близнецов Рон давно уже не верил. Они сплошь и рядом были вредными, и получив такой, лучшей стратегией было поступить как раз наоборот. К тому же, он не был уверен, что Дамблдор не отнимет палочку, к примеру, захочет вернуть ее Гарри или пустит на свои таинственные эксперименты. С него станется, директор, человек, с головой погруженный в науку и не думающий о приземленных вещах вроде денег. А для Рона эта палочка, выстраданная мечта, и лишних галлеонов на новую у него нету. К тому же, у него имелся самый настоящий страшный секрет. Палочка оказалась волшебной не только по названию. С ней все удавалось куда проще, чем с прежней. Безропотно взлетали перья и столы, трансфигурация держалась намного дольше, и дуэльные заклинания тоже получались как по щелчку пальцев. Может, дело было в редкой древесине или в сердцевине, а то и вовсе в личности прежнего владельца. По правде говоря, Рону было плевать на причины, просто с ней, с этой чудесной, по-настоящему волшебной палочкой он впервые в жизни почувствовал себя нормальным магом, а не жалким малосилком. Он даже клал палочку на ночь под подушку, не то чтобы Рон всерьез боялся, что кто-то ее украдет, но так он засыпал быстрее, и сон его был глубже. Просыпаясь порой на рассвете, Рон любил нащупать ее успокаивающую рукоять и снова провалиться в сон, крепко сжимая ту в кулаке. Никто больше не подкрадется к нему, чтобы дунуть в лицо очередным экспериментальным порошочком, на который близнецы были такие мастаки. Будь Рон более сентиментальным, он даже дал бы своей палочке имя, как поступали в старину. Имена палочек почти не сохранились в людской памяти, на слуху была разве что старшая, она же Бузинная, зато Рон мог навскидку назвать сразу несколько знаменитых мечей. Первым на ум приходил Экскалибур, а еще верный Жуаис, служивший самому Карлу Великому, и Дюрандель, меч смелого Роланда 73, рыцарь короля Карла Великого, остановивший мавров ценой своей жизни и воспетый в песне о Роланде. Мама часто рассказывала Джинни старые легенды, и Рон их волей-неволей запомнил. Рональд звучало почти как Роланд, и порой, играя во дворе Норы, он представлял, что в руке у него вовсе не ломкий ореховый прутик, а самый настоящий меч из хищной стали. Свою палочку он назвал бы Саламандрой, та была теплой на ощупь, У нее отлично выходила инсиндия, да и звучало грозно, врагам на устрашение. Было очень обидно опоздать с рождением на целую тысячу лет. Сейчас, заявил он в гостиной, что у его палочки есть имя, его бы только осмеяли. Холодные, равнодушные времена. Правда, на успеваемости новые достижения почти не отразились. Видно, учителя зачислили его в вечные троечники и хорошие результаты приписывали везению. Рон даже не старался изменить их мнение, пораскинув мозгами, он решил не привлекать к себе и к своей новой палочке лишнего внимания. За бузинной охотились все, кому не лень, вдруг кто-то поймет, какое сокровище случайно попало в руки Рону, и положит на него глаз. Особенную тревогу вызывали близнецы и бывший хозяин саламандры, Поттер, но казалось, тот и думать забыл о верной астралистовой подруге. А может, ему секрет палочки и вовсе не открылся, что если саламандра ждала достойного хозяина? Эта мысль очень грела Рона. Впервые в жизни он не собирался пускать вещи на самотек. Никто не должен отобрать у него эту палочку. Рон, наверное, умер бы на месте, потеряя он возможность нормально колдовать. Ему нужны были знания, а знания водились в библиотеке, вот туда-то он и направился, изо всех сил подбадривая себя фальшивым свистом. Свободных столов не было, но возле дальнего стеллажа сидела всего одна девчонка, так что Рон набрал книжек, ох и тяжелые, неудивительно, что Гермиона бывает такой вредной, и вознамерился ее потеснить. Девочка подняла на него глаза, улыбнулась куда-то ему за плечо и кивнула, снова возвращаясь к чтению. Почему-то стало мучительно неловко. «Мест нету», — пояснил он, оглядываясь на битком набитый читальный зал. Выглянувшее утром солнце спряталось, стало холодно и сыро, и на улице было нечего ловить. «Я не против», — спокойно сказала девчонка и поправила когтевронский шарф, укутавший ее почти по самые уши. Она выглядела смутно знакомой. Где-то Рон уже видел эти светлые волосы и взгляд, одновременно удивленный и умиротворенный. Причем память почему-то подбрасывала вовсе не школьные коридоры, а окрестности Норы. Может, одна из соседских дочек, у твоих книжек хорошая аура. Чего? Удивился Рон и тут же захлопнул рот. Прозвучало это как-то невежливо, грубо даже. Не умеешь говорить, нечего и начинать. Жестко отругал он себя и осторожно поставил стопку книг на стол. Аура хорошая, терпеливо повторила девочка, поднимая на него глаза. Сразу хочется заниматься уроками, а не баловством. «Это здорово», — понадеялся Рон, садясь напротив и с некоторой опаской беря верхнюю книгу. «Знать бы еще, что искать, а погода-то мерзкая», — не впопад добавил он. «Грядет снежный буран», — легко поддержала беседу когтевранка. Она вообще оказалась довольно гостеприимной и дружелюбной. «Хочешь конфету?» «Хочу», — машинально согласился Рон, чувствуя, как во рту привычно собирается вязкая слюна, и тут же отчаянно покраснел. «То есть, не надо мне никаких конфет, она вкусная», — добавила девчонка с легкой улыбкой, словно совсем не обидевшись на его вспышку, с ореховой нугой. Нуга звучала аппетитно, хотя Рон не вполне представлял себе, что это такое. Орехи он, впрочем, очень даже жаловал. С другой стороны, близнецы давно отучили его брать сладости наобум, они часто придавали своим зельям именно эту форму. «Да лучше ты сама ее съешь», несмотря на это, великодушно отказался Рон, поглядывая на нее свысока. Ощущения от уступки были неожиданно приятными, куда приятнее, чем мимолетное удовольствие от съеденной конфеты. «А то ты тощенькая, налетит этот твой буран, унесет куда-нибудь в Норвегию, к инеистым великанам, и поминай, как звали. Меня зовут Луна Лавгуд», — с готовностью подхватила когтевранка. «Если меня унесет буран, просто поднимись на самую высокую башню и трижды прокричи оттуда мое имя, вот увидишь, я тут же прилечу». На метле, небось, напрягся Рон. У него с метлами дела обстояли неважно, и это было особенно обидно, учитывая то, как он фанател по квиддичу. Будет очень неприятно, если эта мелкая летает лучше, да еще и в буран. На крыльях девчонка склонила голову к плечу и стала очень похожа на пушистого большеглазого совенка. «Я же будущий ворон. А что ты ищешь в книгах? У меня новая палочка», — неожиданно доверился ей Рон, наклоняясь вперед и понижая голос. «Девочка, Луна, была странной, но вроде бы безобидной. Хочу обезопасить от чужаков. А имя у твоей палочки есть?» Глаза Луны загорелись, и Рон подумал, что если ее унесет буран, он обязательно поднимется на башню, даже если этот самый буран закрутит и его самого. «Саламандра», — важно сказал он, доставая палочку и бережно кладя ее между ними. «А я Рон, то есть Рональд Уизли. Приятно познакомиться, что ли? Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004364248404. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Седрик. https://ipso.c1t60r1. Рон. https://ipso.qyot5c. Глава 23. Сихнсучт. Примечание к части. Читатели просили Гермиону, ее есть у меня, улыбающееся лицо со слезой. Седрик перекинул ремень сумки через плечо и внимательно осмотрелся по сторонам. Узкий каменный коридор, ведущий к выходу из факультетской гостиной, был чист. Отлично, значит, не зря он встал ни свет ни заря, чтобы избежать чужой компании. Не теряя времени, Рик подошел к огромной бочке, вмурованной в стену и служившей барсукам дверью. Пригнув голову, он прошел сквозь нее, автоматически считая собственные гулкие шаги, но едва осторожно выглянул наружу, как из-под ближайшего факела к нему тут же метнулась юркая тень. Утро застенчиво пискнула тень и тут же попыталась взять его под локоть. Седрик незаметно вздохнул, вышел в коридор и позволил девочке уцепиться за свою руку, благо, зрителей не было, и ее репутации ничто не грозило. Он давно уже понял, что воспитанные за барьером барышни 74, статус крови Кати в каноне не определен, но у меня она из семьи Макглов совсем не беспокоились о своем будущем, и потому старался думать за них обоих. Девочка держала крепко, словно тонула в самый разгар бури, а Дикгари был ее единственной надеждой на спасение. «Доброе утро, красавица», — ласково сказал Седрик, сосредоточенно пытаясь припомнить ее имя. Та зарделась и неловко поправила упругий каштановый локон. «Крисси», — рассеянно подумал он, — «или Мэнди». Почему-то маглокровные девочки очень любили переиначивать свои имена, и запоминать однотипные сокращения было настоящим испытанием. «Ты заблудилась? Давай-ка я доведу тебя до большого зала». Он легким движением поправил гриффиндорский шарфик на изящной шее спутницы, ободряюще улыбнулся и твердой рукой направил ее в сторону лестницы наверх. Девица краснела, запиналась на ровном месте и с каждым шагом хваталась за него все крепче. Седрик стиснул челюсти, не позволяя доброжелательной улыбке сползти с лица, и зашагал быстрее, следя краем глаза, чтобы его спутница не споткнулась уже по-настоящему. «Кати», — наконец решил он. «Точно, Кати с какой-то простой фамилией. Бах, или нет, Болл». Седрик незаметно покосился на девочку и ловким движением перетянул ее тяжелую сумку себе на плечо. Кати тихонько всхлипнула, словно готова была упасть в обморок, и поспешно отвела глаза. Рик внезапно вспомнил это лицо и в очередной раз неприятно поразился тому, как одно его присутствие кардинально меняло людей. Кати Болл, или Белл, была охотницей Гриффиндора и во время матча вела себя совершенно адекватно. Носилась по полю стрелой, делала рискованные воздушные петли и всячески раздражала Седрика, раз за разом оставляя его охотников с носом. Та амазонка в желто-красной форме и эта милая, потерянная девочка никак не могли быть одним и тем же человеком, но все же были. Седрик растерянно потер бровь костяшкой большого пальца и осторожно придержал Кати на первой ступеньке. «Ну же, скажи мне что-нибудь», — с отчаянием подумал он, пока они поднимались по лестнице в наэлектризованном молчании. «Ты ведь поджидала меня в такую рань не просто так. Какую книгу ты читала последней? Что тебе нравится, кроме Квиддича? Каким ты видишь свое будущее? И что ты знаешь обо мне, кроме того, что я хорошо смотрюсь на метле?» «Седрик, я», — начала Кати, когда они поднялись наверх, и Рик ободряюще улыбнулся, но с грустью отметил, что лучезарная улыбка только сбила девочку с мысли. «Очень, очень жаль, с кем ты, ну?» Вообще-то он не был склонен к злым шуткам, но порой, когда на очередную поклонницу нападал приступ косноязычия, ему очень хотелось сказать что-нибудь эдакое, увидеть, как глаза напротив изумленно расширяются, а на губах появляется неуверенная улыбка, и дальше они начинают общаться легко и свободно. И в самом деле, с кем он, что, проводит вечера в ванной старост, читает учебник по гербологии, полирует палочку, почему никто не может просто поговорить с ним, как с обычным человеком, не заливаясь румянцем и не запинаясь через слово? «Я не иду на бал, милая», — успокаивающе сказал Седрик, и Кати прикусила губу. «Я был бы безмерно счастлив, составь ты мне пару, но я плохо танцую и не хочу отдавить тебе ноги. Поверь, ты еще скажешь мне спасибо». Он подмигнул, и Кати, помедлив, кивнула и тяжело вздохнула. «Ты классный, Дипгари», сказала неожиданно прямо и твердо, удерживая его взгляд. «Ох уж этот Гриффиндор», с веселым умилением подумал Седрик. Кати прищурилась и продолжила. «Может, все-таки пойдешь со мной, обещаю не жаловаться на твою косолапость. Или тебе слабо, капитан», задиристо добавила она. «Мне очень повезло, что я нравлюсь такой смелой и решительной девушке», честно сказал Седрик и бездумно заправил ей за ухо выбившийся темный локон. Кати поспешно накрыла его руку своей ладонью, но Рик с сожалением покачал головой. «Ты заслуживаешь намного большего, львица, кого-то, такого же храброго, как ты, кого-то, кто будет сторожить тебя, чтобы пригласить на праздник, а вовсе не наоборот». «Трус», криво усмехнулась Кати, но руку все же отпустила. «Сладкоречивый и ужасно привлекательный трус. Я даже не могу толком на тебя обижаться, Дипгари. Как тебе удается отшивать меня так, чтобы я продолжала считать тебя самым классным парнем на земле?» «Годы практики», — тяжело вздохнул Седрик и поднес к губам ее узкую, но сильную ладонь. Он ненавидел отказывать людям. Было бы намного проще, не заботься он о чужих чувствах, но мысль о том, что Кати будет страдать из-за его холодности, была невыносима. В жизни и так хватало страдания и несправедливости, чтобы еще и он подливал масла в огонь. «Видит Хельга, я ничем не заслужил такое теплое отношение к себе. Я действительно трус, а еще, злодей, потому что будь я по-настоящему хорошим парнем, то без сомнений стал бы твоим кавалером на балу. Никакой ты не злодей», — горячо воскликнула Катя и стукнула его кулачком по груди. «Ну почему? Почему я тебя защищаю? Не знаю», — развел руками Седрик. Он и правда не знал, что все они в нем находили. В Хаге были парни красивее и интереснее, отчаяннее и умнее, но девочки почему-то тянулись именно к нему, словно одним своим существованием Рик обещал им что-то эдакое, о чем и понятия не имел. «Ну ни в какое же дело, честное слово, милая». «Ладно, Дипгари, твоя взяла», — Катя взяла себя в руки и забрала у него сумку. Седрик малодушно порадовался тому, что плакать она не стала, выдержать женские слезы было сложнее всего. «Меня утешает только одно, по крайней мере, остальным ты тоже дашь отворот-поворот. Дашь ведь?» Катя хищно прищурилась, и Седрик снова с печалью вспомнил то, какой свободной, раскованной и решительной она была на поле. «Почему ни одна из этих девочек не может просто оставаться собой?» — расстроенно подумал он. «Может, кто-то сглазил его в детстве?» «Конечно», — тепло пообещал Рик, и Катя заметно успокоилась и приободрилась. «Пообещай повеселиться там за меня». Заметана, Катя усмехнулась и, змеей юркнув ему под руку, быстро и легко чмокнула Седрика в губы. Мимолетный поцелуй заставил его застыть на месте, а затем воровато оглядеться по сторонам. Ну вот о чем она только думает. Жестокий сердцеед Дипгари и очередная невинная жертва. Неужели Катя совсем не заботится о своей репутации? Ну вот, теперь могу хвастаться, что украла поцелуй неприступного красавца, — невесело усмехнулась она. Смелая, хитрая, да еще и с чувством юмора, — скрипя сердце, похвалил Седрик и, отмерев, галантно подставил локоть. «Пойдем на завтрак, львица, для меня будет честью сопровождать тебя». Катя шла совсем иначе, чем в подземельях, высоко держа голову и довольно поглядывая по сторонам, и Седрик тихо вздохнул. Жалеть себя недостойно мужчины, но иногда ему бывало очень обидно. Во время таких прогулок по школьным коридорам он чувствовал себя значком префекта, который принято начищать до блеска и цеплять на самое видное место, чтобы вызывать у окружающих зависть и восхищение. Седрик с тоской вспомнил, как застал соседских детей за игрой в шахматы в библиотеке. Дочь мистера Лавгуда на ходу изобретала все новые правила, а мальчик, один из младших Уизли, неожиданно терпеливо ее поправлял. Седрик хотел было поздороваться и завязать разговор о погоде и природе, но эти двое были так поглощены своим маленьким уютным мирком и друг другом, что он остро почувствовал себя лишним. В той сцене не было ровным счетом никакой романтики, но Рик никак не мог выбросить ее из головы, ему тоже хотелось сидеть так с кем-то, и чтобы этот кто-то просто говорил с ним, не думая о том, как потом будет хвастаться подружкам. Они обсудили бы последние научные открытия и прочитанные книги, увлечения и наболевшие проблемы, а потом добрались бы до сокровенных мечтаний и страхов. Седрик кинул быстрый косой взгляд на Кати и снова вздохнул. Вопреки популярности, иногда ему бывало очень одиноко. Цветы стояли на трехногом столике у французского окна, в невысокой крутобокой вазе. Нарцисса отлично помнила эту вазу, бело-золотая амфора, опоясанная меандром 75, древнегреческий орнамент, образуемый ломаной под прямым углом линией либо спиральными завитками, была подарком свекра на 10-ю годовщину их с Люцием свадьбы. Охапка нарциссов, белоснежных, свинцом из широких лепестков и ароматной солнечно-желтой сердцевиной, смотрелась в ней просто изумительно, и нарцисса невольно залюбовалась получившимся натюрмортом. Сидевший рядом Люциус очевидным образом был с ней не согласен. Он смотрел на цветы с отвращением, так, словно видел вместо них ядовитых многоножек. Рядом с вазой возлежало золоченое яблоко с вырезанным на кожуре коротким посланием, всего одно слово. Нарцисса подошла ближе, взяла плод в руки и прочитала вслух. «Прекраснейший, дорогой, я и так знаю, что я вне конкуренции, но за яблоко спасибо, оно очень красивое, положу на туалетный столик и стану любоваться перед сном». «И где ты умудрился достать нарциссы? Обычно их не найти до самого начала марта».